Новый тип снарядов для стрелометов представлял собой все тот же горшок цилиндрической формы, только теперь у него на донце появилась глубокая ямка, которой его насаживали на стрелу вместо обычного наконечника. С другой стороны горшок приобрел конусное острие с горловиной, в которую сперва заливалась спецсмесь, а затем устанавливался рунный взрыватель-воспламенитель. Самое интересное, но совершенно непонятное для всех местных располагалось внутри горшка. Сразу за острием я потребовал установить тонкостенную перегородку из меди, выполненную тоже как конус, только обратно направленный, вершиной к донцу. Напалмы между обоими конусами, медным и керамическим, не было. Зато проходила специальная трубка, от вершины к вершине, от воспламенителя к инициатору. Инициатор взрывчатой смеси управлялся особой руной, над которой я корпел не менее часа, но в итоге все же нарисовал, что хотел. Конечно, будь у меня под рукой ВВ с высокой бризантностью, обошелся бы без всякого рунного волшебства. Но поскольку тротила, пластида и гексогена у меня под рукой не имелось, пришлось кроме технологии использовать чародейство. Самую толику, только чтобы запустить основной процесс, создание кумулятивной струи, легко прожигающей хоть танковую броню, хоть магическую защиту наивысшего уровня. Огонь! Прозвучала команда. Все 12 баллист выплюнули из своих длинных лож стрелы, увенчанные толстыми оголовками, внешне похожие на китайские ракеты-шутихи. Вот только начинку внутри себя они несли в 1000 раз более смертоносную, чем привычные фейерверки. Все специзделия отработали штатно, как я и предполагал. Около половины магозащитных пленок, прикрывающих остатки имперского корпуса, лопнули, словно мыльные пузыри после встречи с не самой острой иголкой. Следующим залпом баллист мы их смели подчистую, а сразу за этим штабные сигнальщики передали по всем частям команду атака. Чтобы покончить с лишенным магозащиты имперским воинством, нам понадобилось всего полчаса. При практически равной численности решающую роль сыграли наша мобильность и подавляющее огневое превосходство. Два гуляя города буквально проехали по смятым и выкошенным болтами и стрелами вражеским построениям, оконные сотни, охватив противника с флангов и зайдя в тыл, завершили разгром. И ополченцы, и кадровые сдавались в плен пачками. Те же, кто еще пробовал сопротивляться, ложились, утыканные болтами, там, где стояли. В рукопашные схватки наши почти не вступали, били имперцев издали, с седла или из-за щита Вагенбурга. Так воевать мне нравилось. Так нравилось воевать всей нашей армии. Заминка случилась лишь в одном месте, у ставки командующего корпусом. К его чести, бежать и бросать войска он не стал. Окружающие его гвардейцы и маги гибли один за другим, но он продолжал командовать боем и требовал стоять до конца. Наверное, до сих пор верил, что корпус Дарши уже на подходе. Когда пал последний боец его личной охраны, Синишаль выставил перед собой магическую защиту. Пусть не такую сильную, какая была в начале, однако пробить ее наши рунные мастера не могли, даже собравшись все вместе. «Отставить!» — скомандовал я, подойдя к месту последней схватки. «Я разберусь». Против иммунности магозащита Нария не устояла, развеялась, словно дым, едва я коснулся ее. Синишаль стиснул зубы и обнажил меч. Я тоже поднял клинок. Храбрость следовало уважать, даже если ее проявил враг. В отличие от других чародеев империи, Нарий умел сражаться не только магией. Клинком он владел на уровне хорошего мечника. Думаю, если бы мы сошлись в поединке месяца три назад, у меня не было бы ни единого шанса. Сегодня все обстояло иначе. После дуэли на узкой доске с месье де Гриньей даже хороший мечник уже не казался мне достойным соперником. Так все в итоге и произошло. Нарий продержался против меня меньше минуты. Уже на четвертом выпаде я подловил его на контратаке и резанул по предплечью. А когда он попытался перехватить свой меч левой рукой, прочертил ему грудь сверху вниз, наотмашь, заставив сперва упасть на колени, а затем завалиться на бок. Магию исцеления Синишаль применить не смог, в присутствии иммунного она не работала. Последним, что я от него услышал, стало предсмертное. «Ты просто не представляешь, чем все закончится». Отвечать я не стал, лишь вытер клинок о траву и молча пожал плечами. Нет смысла принимать близко к сердцу предсказания умирающего. Разума в них, как правило, нет, только эмоций. Бросив меч в ножны, я вынул из кармана связь камень. Код синий 3. Дарша, это Минаний. «Мессир, я вас слушаю», — радостно отозвались на том конце провода. «Время пришло. Пора выступать, моя дорогая», — произнес я с пафосом в голосе. Корпус Нария почти что разгромлен, но и мятежники потеряли не меньше, их осталось около 1000. Если ты ударишь по ним в течение часа, то станешь единственной победительницей. Двигайся напрямик, через прошты. Мой отряд уже вышел. Соединимся возле моста. Иммунные и его банда будут разбиты. Мы разобьем их, мессир. Я обещаю. Разговор завершился. Я переключил устройство на нового абонента. Рей, ты в порядке? Что у вас с Кромосом? Нормально, Дим. Я в порядке. Имперцы разбиты. Мы идем к вам. Кромос оружие не использовал. Висящий на его поясе меч служил просто символом мужества, власти, принадлежности к высшему обществу. За 300 лет, прошедших после воцарения императора, маги империи отвыкли решать собственные проблемы без применения чародейства. Даже когда им требовалось защитить свою честь или жизнь, они не хватались, как раньше, за меч, лук, копье, арбалет. А если оружие не было под рукой, не пытались переломать обидчику кости, свернуть ему шею, дать в морду. В конце концов, в нынешние времена правота, что в дискуссии, что в поединке, определялось по уровню личной магической силы и умению ее применять. У действительного члена конклав силы и умений было хоть отбавляй. Он не только успевал выставлять защиту против ударов мечом, но и атаковал в ответ ни разу не повторяющимися заклинаниями. Последнее сбивало Рей с толку. В бою у нее не было времени подбирать ключик для каждого, поэтому волей-неволей приходилось отбивать их универсальной защитой. Это сжирало массу энергии. Всего лишь за 2 минуты, чтобы восстановить энергобаланс, женщина израсходовала 3 драконьих слезы. В запасе оставалось еще 5 штук, однако кто знает, хватит ли их для победы. Единственное, что она могла сделать, чтобы не тратить магическую энергию лишь на защиту, это резко ускориться. Следующие 40 секунд Рей наносилась, буквально как ураган, вокруг вертящегося ужом Кромоса. Рубящие удары наотмашь перемежались короткими выпадами, уколами в голову, корпус, ноги. И сразу же, шаг-отход в сторону, наклон, прыжок, взмах отбив. Магическая энергия при такой тактике действительно почти не расходовалась, зато физическая, более чем. Рей чувствовала, такой темп ей долго не выдержать. Правда, противник тоже, судя по льющемуся по лбу поту и судорожной одышке, оказался не из железа и камня, и драться с подобной скоростью ему было трудно и непривычно. За следующие 2 минуты Рей пропустила 4 удара в защиту и израсходовала еще 1 артефакт. На ногах при этом она уже еле держалась. Нечто похожее происходило и с Кромосом. Руки магистра дрожали, левый глаз дергался, волосы взмокли, рот раскрывался и закрывался, как жабры у выброшенной на берег рыбы. Поединок по факту свелся теперь к тому, кто первый выдохнется, физически и магически. Спустя еще 30 минут оба уже подошли к своему пределу. Кромос стоял, пошатываясь, будто пьяный. Рейна, чтоб не упасть, опиралась на собственный меч. О том, чтобы даже просто взмахнуть им, не могло быть и речи. Кое-как сфокусировав взгляд на противнице, синишаль начал медленно поднимать руку. Непослушные пальцы пытались сложиться в жесте, возможно, последнего смертоносного заклинания, на какое еще хватало энергии. Рей безучастно смотрела на то, что он делал. У нее уже не осталось сил, чтобы поставить защиту и отбить этот выпад. Выстрелить враг не успел. Когда его пальцы почти что сложились в нужную комбинацию, в поднявшуюся для удара руку вцепилось что-то невидимое и неосязаемое. Невидимое ни для кого, кроме Рей, Дима и высших верховных магов. Кромос, несмотря на свою принадлежность к последним, обнаружил опасность только тогда, когда она обратилась во впившегося в ладонь призрачного дракончика. От резко вспыхнувшей боли магистр заверещал, словно хряк под мясницким ножом. Всю маг-энергию, что у него оставалось, ему пришлось израсходовать не на удар по врагу, а на то, чтобы отшвырнуть от себя эту мелкую тварь, отголосок древних времен, незнамо как появившейся на землях Великой Империи. Отбросить дракончика удалось, но на этом вся магия и закончилась. Сосуд с маг-энергией опустел, действительный член конклава почувствовал себя абсолютно беспомощным. Его мог убить сейчас кто угодно, даже ребенок. Всего лишь 1 укол чем-то острым, ножом, шилом, обычной иглой в уязвимую точку, и великий волшебник исчезнет, превратится в безжизненный труп, холодное мертвое тело. Упавшая в отчаянии рука наткнулась на болтающиеся на поясе ножны. Меч. Кромос просто забыл, что он есть и что убивает не хуже магии. Та, что стояла сейчас перед синишалем, похоже, уже не могла защищаться. Зато у магистра, Чтобы достать клинок и ударить соперницу, силы еще оставались. Сквозь застилающий взор багровый туман Рейна с трудом различала противника и то, что он делает. Она уже поняла, что сейчас умрет, что переоценила себя, и жалела лишь об одном, что не успела рассказать Диму самое главное. А впрочем, может быть, это и хорошо, что он не узнает, что об этом никто не узнает. Маленький призрачный друг попытался спасти ее, но лишь оттянул неизбежное. Тягаться с магистром он был не в силах, а заставлять его жертвовать ради нее Рей не хотела. Чуточку магии, что еще теплилось в нем, женщина решила отправить на то, чтобы испепелить себя после смерти, чтобы никто не смог надругаться над ее телом, особенно такой негодяй, как Крамос. Спрятавшийся в амулете дракончик не желал исполнять отданный хозяйкой приказ, однако Рей знала, он его выполнит, потому что иначе все, ради чего он возник, из-за чего появился на свет, станет просто бессмысленным. Клинок синишаля взвился над головой, Рейна закрыла глаза, откуда-то спереди что-то негромко свистнуло. Через секунду женщина услышала шум упавшего тела, растекшееся от амулета тепло заставило вздрогнуть. Зачем он истратил всю магию на исцеление? Мелькнула тревожная мысль, глаза разлепились. Перед ногами у Рей лежал Крамос, в его спине торчала стрела. Собрав все силы в кулак, женщина оторвала меч от залитой кровью травы и, навалившись на рукоять, вонзила его в валяющегося ничком синишаля. Клинок пробил магистра насквозь, пригвоздив его к земле, словно муху. Лишь после этого Рей разогнулась и посмотрела на лес. В шагах в 20, на опушке стояла Лика. «Прости, но я не могла не вмешаться», — развела она виновато руками. Рей медленно опустилась в траву и снова закрыла глаза. Ее колотила мелкая дрожь. «Эспе, спасибо, что не послушалась». Охотница убрала лук, подошла к бывшей богине, присела рядом на корточки. «Знаешь, когда я увидела, что глаза у тебя стали опять одноцветными, я знаю, что это значит. Что значит это для черри дракона? Наверное, это случится когда-нибудь и со мной, но это будет потом, после, а может быть, и не будет, кто знает, а у тебя это уже есть, поэтому ты не должна умирать, пока не должна, понимаешь?» Рей молча кивнула. Связь камень, закрепленный на поясе, завибрировал срочным вызовом. «Рей, ты в порядке? Что у вас с Крамосом?» «Нормально, Дим, я в порядке. Имперцы разбиты. Мы идем к вам», — отозвалась женщина. Глава 19. Пятый имперский корпус мы разгромили на марше. Засаду организовали сразу за проштами, в единственном месте, где дорога проходила между холмами. С западной стороны за высотками мы установили трибушеты Лики и Рейны. Их, а также восточную сторону прикрывали два моих Вагенбурга. На обратных скатах холмов расположились конные сотни аршафа. Три десятка повозок перегородили дорогу. Стрелометы, заряженные для стрельбы в упор изделиями номер 3, поставили сразу за ними. Захлопнуть ловушку должны были подходящие от северного моста батальеры Бартахаса и гуляй город Рушпуна. Чтобы имперский корпус никуда не свернул и его командиры ничего бы не заподозрили, я от имени мессира Минания поддерживал постоянную связь с Даршей, звонил ей каждые 3 минуты. Разъяснял обстановку и корректировал движение войск. В итоге имперский резерв влетел в подготовленную западню, словно мышь в гостеприимно распахнутую мышеловку. Чтобы дорога превратилась в настоящий огненный ад, хватило 4 залпов из трибушетов. Орудия били с удивительной точностью. Горшки с напалмом раскалывались, разрывались вдоль обеих обочин с интервалами в 30-40 шагов, накрывая колонну по всей длине. Спасибо успешной пристрелке и набравшимся опыта артиллеристам. Тех, кто пытался прорваться к холмам, расстреливали с высот арбалетчики. Желающие проскочить опасное место натыкались на перегородивший дефиле Вагенбург. Решившие отступить попадали в очередной огневой мешок. Парящие в вышине дроны-корректировщики сразу же наводили нашу артиллерию на пути отхода. Где-то минут через 10 после начала бойни имперские маги сообразили поставить защиту на передовые отряды, чтобы все же попробовать продавить цепи с повозок, выставленных на выходе из распадка между холмами. И у них это почти получилось. Почти, потому что когда накачанная энергией защитная сфера смяла таки с десяток щитов и заставила прячущихся за ними лучников и алебардистов отойти ко второму тележному ряду, по призрачной пленке врезали стрелометы. Так же, как час назад, местная магия ничего не смогла противопоставить кумулятивной струе, разогретой до 1000 с лишним градусов. Защитная сфера лопнула, словно воздушный шарик из сказки про Пятачка, Винни-Пуха, сову и день рождения ослика. бумкнуло действительно знатно. Причем ударило, в основном, по тем, кто подпитывал маг энергией защитные построения. Через руну познания я отчетливо видел, как рухнули бездыханными десятка четыре магов, идущие следом за атакующими повозки солдатами. Дальше уже пошло обычное избиение. Лишившиеся командования пехотинцы, пытаясь спастись, метались среди дыма и пламени и, как обезумевшие, бросались на наши позиции, лезли через повозки, ныряли под днища, бились о выставленные щиты и гибли под стрелами и заклятиями, ударами копий и алебард. Руки поднимали лишь те, кто случайно вываливался из толпы и до кого, наконец, доходило. Спасение только в плену. В плен после этой бойни попали немногие. Менее 1000 из 15 шедших на помощь уже уничтоженному корпусу Нария. Магов среди плененных не оказалось. Сколько из них погибло от греческого огня, сколько от стрел, скольких затоптали свои же, мы не подсчитывали. Неизвестной осталась и судьба командующей корпусом Дарши. Среди обгорелых трупов ее никто не искал. Всех убитых имперцев мы просто похоронили в нескольких братских могилах, на выходе из распадка между холмами. С нашей стороны потерь практически не было, всего 20-200 и полсотни раненых. Вообще, в сражении у переправ, южной и северной, мы потеряли около 1000 человек. Не так уж и много, если сравнивать с тем, сколько потеряли имперцы. Одних только пленных набралось столько же, сколько у нас оставалось в строю бойцов. Что с ними делать? Вопросов не возникало. Основную часть сдавшихся составляли ополченцы из близлежащих провинций. Воевать они не стремились, но в том, чтобы находиться при армии, ничего предосудительного не видели. И даже наоборот, лишив их оружия и положив каждому по паре курушек в день, мы получили то, чего нам так не хватало в походе от Пустограда, вспомогательные, саперные и строительные войска. Нормальный такой аутсорсинг в средневеково-магическом антураже. Тем более, что с финансами проблем теперь не было. Три корпусные казны, захваченные после боев у мостов и около Прошт, позволяли нам ни в чем себе не отказывать. В разумных пределах, конечно, а не швыряясь деньгами налево-направо. Военный быт после таких организационных решений стал более упорядоченным. Около Прошт мы простояли примерно неделю, приводя в порядок войска, имущество, вооружение, ожидая подвоза из Пустограда новых боеприпасов для катапульт, осуществляя разведку и выстраивая планы по продолжению военной кампании. Полевой лагерь со всеми удобствами бывшие пленные выстроили нам за один день. Они же занимались теперь наведением переправ через мелкие реки и отвечали за обеспечение армии продовольствием. Последнее, как объяснил мне Тур, являлось привычным делом для всех здешних войн. Кормить всякую армию можно было или с помощью массовых реквизиций, сречь, банального грабежа, или через торговлю, правильно организованную и грамотно поданную. Отправлять по окрестностям вооруженные до зубов продотряды мы посчитали неэффективным и неразумным. Вместо них разъяснять пейзанам новую политику партии и правительства отправились два десятка команд, состоящих, по большей части из местных, но возглавляемых рунными мастерами из Дарана. В помощь последним придавались по 2-3 опытных воина, для солидности. В вопросе, как выбивать из граждан ненужные им излишки, даранцам в этом мире не было равных. Причем, насколько я знал, батальеры частенько обходились при этом вообще без членовредительства. Одним только даром убеждения да малой толикой личной харизмы. Злые языки, правда, поговаривали, что в большинстве случаев убеждение подпиралось стоящей поблизости драколера и полусотни вооруженных бойцов за спиной, но кто в наше время верит каким-то там злым языкам? Только клеветники и завистники, больше некому. Местные уроженцы, как объяснил мне Тур, должны были придавать этой миссии легитимность. Мол, уходили они в имперскую армию, а вернулись из нашей в том же ранге. Для любого крестьянина это верный знак, что власть поменялась. А если им за изъятое еще и деньги заплатят, пусть и не в полном объеме, да пообещают, что налоги за этот год с них взимать не будут, убеждение по поводу власти лишь укрепится. Честно сказать, в эти управленческие решения я не особенно верил. Как оказалось, зря. Все получилось так, как предсказывал Тур. Сельские куркули для виду немного покочевряжились, поскрипели извилинами, но в итоге безоговорочно прогнулись под новую власть. Имперских магов они ненавидели, но терпели, деваться-то некуда. И едва появилась возможность переметнуться, сразу это и сделали. Тем более, что на прямой вопрос, а если имперцы вернутся, они получили столь же прямой ответ. Империя рухнула, ее армия уничтожена. По факту, не совсем верно, кое-какие войска у Конклава остались, но, по сути, эти остатки нам уже не соперники. После того разгрома, что мы учинили 4 из 5 имеющихся у империи корпусов, последний, задействованный на охране столицы, нам теперь на один зубок. Расфигачим спецсредствами и не почешемся, а ежели и тогда не уймутся, раскатаем в тончайший блин колесами вагенбургов. Куда теперь? Этот вопрос стал главным на нашем ближайшем после сражения совещании. На столицу, озвучил я ожидаемый всеми ответ. Это решение, ясен пень, все поддержали. Но двигаться сразу на Эрладар решили повременить. Кроме короткого отдыха и восстановления боеспособности, армии требовался надежный тыл. Оставлять позади себя серую зону было неправильно и неразумно. Шаонар, Самаан, Ашкулук, Риштаг, перечислил Тур 4 священных города Великой Империи, в которых помимо столицы хранились камни Баат и располагались храмы для поклонения императору и его силе. Риштаг восточнее Эрладара, так что в расчеты его пока не берем. Риштаг был вотчиной Луха, а Дим прибил его в Сижише, уточнила Лика. Значит, риштагский камень Баат сейчас без хозяина. Так же как камни из Ашкулука и Шаонара, негромко заметил Аршев. Ашкулуком управляли независимые Шайона и Крамос, они убиты, их камень тоже сейчас без хозяина. А камни Баат без хозяина могут лишь принимать энергию, но не тратить, подвел итог Тур. Поэтому реальную опасность для нас представляют лишь камни из Шаонара и Самаана. С Самааном понятно, нахмурился вор. Там хозяйничает Минаней. Но почему Шаонар? Ведь мы же убили Инария и Гедеона. Ты забыл про высокородную, пожала плечами Рейна. Она, хоть и не в Конклаве, но, как Инарий и Гедеон, тоже из рода Стаур. Шаонарский камень слушается ее даже больше, чем Синишаля. И пока она в здравии, жрецы Шаонарского храма могут использовать камень, как захотят. Или же как прикажет им император, добавила Лика. Все знают, камни Баат сами по себе не опасны. Опасными их делают люди. После этого замечания все повернулись ко мне. Я мысленно почесал затылок. Многое из того, о чем говорил со мной погонщик из-под горы, исчезло из головы сразу, едва я оказался снаружи. Но про Шаонар, Самаан и другие священные города, а также храмы Баат, посвященные одноименным камням, знал теперь и без погонщика. То спутники проговаривались, то пустоградские маги, то батальеры из Драрана, а временами оно само по себе всплывало из памяти в подходящий момент. Вот как сейчас, например. Тем более, что Шаонар являлся тем самым городом, куда попал прямиком из лавки торговца в сирийском Тартусе. И ту процессию с невестой Ашкарти тоже прекрасно помню, как и грудастую Астию. За что ее выгнали из Конклава, непонятно, наверное, где-нибудь накосячила. Ну, да и ладно, встречи с ней я как-то не жажду, а вот заглянуть в Шаонар действительно стоит. Минани, как утверждает разведка, сбежал со своими отрядами в Самаан. Значит, наведаться нам туда так или иначе придется, вынес я свой вердикт. Но прежде мы посетим Шаонар, полюбуемся архитектурой, посмотрим на шпили, нанесем визиты жрецам. Город-то вроде старинный, не, старинный, мрачно кивнул Тур. Когда-то он был столицей королевства Стаур, но с той поры там много что изменилось. Замок-то хоть остался, какой, королевский, охотник дернул щекой. Нет, его срыли до основания. Зачем, удивился я. Приказ императора, пояснил вор, все резиденции всех бывших правителей всех земель, где воцарилась империя, были полностью уничтожены. И много их было, кого, не понял Аршев. Земель ли правителей, достаточно, вор говорил минут 5. Я слушал и молча кивал. Пусть думает, что его попросту проверяют. Помнит ли он о событиях 300-летней давности или не помнит? Ведь, как они все говорили, я сам должен что-то там вспоминать, а им об этом рассказывать запретили. Под страхом смерти, в том числе, и о том, кто именно запретил. Я, собственно, не настаивал. Нельзя, так нельзя. Но если сделать вид, что кое-что мне известно, запреты, по всей вероятности, в отношении этого кое-что больше не действуют. Грань достаточно тонкая, но... Полагаю, тот, кто рассказывает, ощущает ее гораздо лучше меня. Если верить Аршафу, все священные города империи кроме Эрладара когда-то являлись столицами небольших, но сильных в сравнении с окружающими государств. Королевство Стаур и Шаонар, княжество Удай и Ашкулук, графство Лок и Риштаг, герцогство Тулия и Самаан. Иногда они воевали с соседями и друг с другом, иногда заключали союзы, как политические, так и брачные, обменивались посольствами, строили, торговали, ловили преступников, изобретали магические технологии, изучали древние манускрипты. Все это пошло прахом в один момент, когда в их землях вдруг объявился тот, кто назвал себя императором. А что стало со столицей герцогства Тир? Поинтересовался я, когда вор закончил. Честно скажу, это название всплыло в моей памяти неожиданно, будто кто-то толкнул под локоть. Аршав, Тур, а следом, с короткой заминкой, и дамы быстро переглянулись. Она исчезла, хмуро ответил Тур, вся целиком, вместе с людьми и домами. Теперь на месте Тиргарики лес. Никто уже не может сказать, где она точно располагалась. Где-то на полпути между Сежишем и Салатой. Спрашивать, почему исчезла Тиргарика, я не стал. Причина была понятна и так. Почему ты спросил про Тиргарику? Спросила меня тем же вечером Рейна, когда мы остались вдвоем. Не знаю, пожал я плечами. Наверное, потому что Аршав про нее почему-то не вспомнил. Ну, в смысле, про герцогство Тир, а про столицу я уже сам додумал. Сам, точно сам, никто не подсказывал. Неожиданно строго взглянула на меня женщина. Я улыбнулся. Она до сих пор опасалась, что случайное знание или умение может опять утянуть меня черт-те знает куда. Так же, как и в тот день, когда вызволял ее из имперского плена и малость перемудрил с исцелением и амулетом дракона. Вообще говоря, мы с ней не виделись больше недели, начиная от Сежиша, когда наша армия разделилась, и я вел свою колонну по южному тракту, а Рейна свою, по северному. Не виделись и успели дико соскучиться друг по другу. По крайней мере, после разгрома корпуса Дарши, когда я уже собирался связаться с Рей по связь камню, она сама, не дожидаясь звонка, влетела на взмыленной лошади в круг нашего Вагенбурга, соскочила с седла и буквально повисла на моей шее, никого и ничего не стесняясь, да еще разрыдалась вдобавок, как будто со мной или с ней случилось что-то ужасное, и мы только чудом этого избежали. Тогда я, честно признаюсь, сразу не понял, чего это с ней, вроде все живы и даже не ранены. Причина стала понятна только сейчас, когда она спросила меня про герцогство Тир. «Ты билась с Крамосом?» Рейна кивнула, и он оказался сильнее, чем думалось. Снова кивок. «Привет из вашего общего прошлого», бывшая богиня вздохнула. «Я хотела сама его уничтожить, но переоценила себя, и если б не Лика, мы бы сейчас не разговаривали. Я больше не стал ее ни о чем расспрашивать, ведь по моей прихоти она могла проговориться о том, что карается смертью. Высшие силы, они такие, предупреждать не будут. С одной из них я познакомился под пустой горой, и это знакомство мне совсем не понравилось. Погонщик действительно сделал так, чтобы я получил свой шанс отомстить Конклаву и Императору, а заодно и всем здешним магам. Но о том, как придется за это расплачиваться, умолчал. Или не умолчал, а просто убрал это из моей памяти, что в принципе, однофигственно. Расплачиваться придется, я это точно знаю. Потому что бесплатный сыр, как гласит народная мудрость, имеется лишь в мышеловке. И если раньше я еще мог плюнуть на все, что случится в ближайшем будущем, типа, угроблю к чертовой матери императора и империю, а там хоть трава не расти, то сейчас это самое будущее уже перестало быть для меня до такой степени безразличным. Нет, не то чтобы я неожиданно для себя вдруг стал ощущать ответственность за судьбы этого мира. Просто после урочища, горок, Драйрона, пустоградской баталии, Сежиша и нынешней битвы я перестал быть один на один со своими желаниями отомстить и вернуться туда, откуда пришел. Тур, Лика, Аршав, Рушпун, Хруст, Дайрус, Рейна, а еще тысячи тех, кто пошел за мной и сделал меня своим знаменем в борьбе с ненавистным конклавом. И пускай многих из них я сам же на это сподвиг, но теперь останавливаться, обманывать их ожидания, бросать их на полдороги ради себя любимого. А впрочем, нет, не только ради себя. Больше всего на свете мне хотелось сейчас рассказать моей женщине все. О себе, о мире, откуда пришел, о мечте возвратиться туда после мести. И возвратиться не одному, а с ней. Взять ее, как говорится, в охапку, и унестись туда, где нет ни магов, ни магии, ни императоров, ни мифических мертвых драконов, а есть нормальная жизнь, с машинами, телевизорами, интернетом, асфальтовыми дорогами, мегаполисами, простой и понятной работой. Было бы и впрямь хорошо, но, во-первых, не факт, что у меня получится возвратиться, а во-вторых, больше всего на свете я сегодня боялся, что Рей меня не поймет и откажет. В Шаонар мы направились ранним утром, малым отрядом, 300 конных под командой Аршафа, 40 гусицких повозок во главе с Хрустом и быстроходный обоз с тремя требушетами и запасом снарядов на 5-6 залпов. Рей, Тур и Лика остались в лагере около Прошт. Священный город, где когда-то хозяйничала высокородная Астия, располагался в 30 лигах к юго-востоку от переправ. Серьезного сопротивления от гарнизона не ожидалось. Большую часть городской стражи и магов мобилизовал в свою армию Синишаль. Практически все они, включая главу Максовета, мастера 5-го уровня Ругуса, полегли в сражении у моста. К цели мы подошли через сутки. Как и предполагалось, воевать с нами местные не решились. Раскрыли ворота и, усиленно кланяясь, преподнесли ключи от города. В делегации, возглавляемой бургомистром, не было ни одного мага. На вопрос, где они, градоначальник ответил: в храме. Требушеты и Вагенбург остались снаружи. В город вошли 150 конных и 100 лучников и алебардистов из экипажей повозок. Храм Баат, как и положено, находился в центре, рядом с дворцом наместника, в темнице которого я провел пару ночей, пока не сбежал. Заезжать во дворец желания не было. Глянуть, что там да как, я отправил Стегну, одну из двух первых магичек, перешедших на нашу сторону после сражения у Пустограда. В помощь ей отрядил 20 бойцов из команды Хруста и 3 мастеров-драоранцев, умеющих обращаться с рунами. В том, что проблем во дворце не возникнет, не сомневался. По показаниям местных, после ухода хозяев чародеев на его территории не осталось, магическая подпитка исчезла, и значит, никакая защита, никакие ловушки наших бойцов и магов не остановит. Сам отправился прямиком к храму. Высокое здание с куполом, как у земного собора, в несколько раз превосходило размерами любые имеющиеся в Шаонаре постройки. Причина понятная. Культовые сооружения всякой веры, когда она набрала силу и стала по факту единственной, должны вызывать трепет у паствы. Любой не имеющий отношения к религиозной верхушке просто обязан чувствовать себя червяком перед символом мощи того, чему поклоняется, даже если ты маг, особенно если ты маг невысоких ступеней. Я, к счастью, какого-то пиетета перед величественным по местным меркам сооружением не испытывал. После ацтекских и египетских пирамид, храмов священного Бангалора, соборов Москвы, Питера, Рима, Кёльна, Флоренции, мечети Магриба или индийского Тадж-Махала здешнее здание выглядело бледной копией действительно грандиозных и монументальных творений земных мастеров. А вот моих спутников проняло. Даже Эршев, и тот приостановился на миг, прежде чем двинуться вслед за мной по ступеням ко входу в храм. Двери, понятное дело, оказались закрыты. На вежливый стук никто не ответил. Ну, да не беда. Не хотят по-хорошему, сделаем по-плохому. Давай, кивнул я напарнику, предварительно сняв наложенную на двери защитную магию. От удара воздушного молота тяжелые створки слетели с петель и грохнулись на каменный пол. «А пыли можно бы поменьше», — буркнул я, некуртуазно чихнув, когда вошел внутрь. Аршав коротко усмехнулся, но все-таки сдул заклинанием образовавшееся в проеме облако строительной пыли. Алтарь с камнем Баат и скопившимися вокруг жрецами мы обнаружили в центре круглого зала, скудно освещаемого через оконца, устроенные в основании купола. «Прочь, прочь, святотатцы!» Взмахнул посохом один из служителей культа, видимо, главный из них, поскольку надетая на нем черная мантия, в отличие от других, была оторочена золоченой каймой. «А то что?» — лениво поинтересовался я, поднимая руку с уже активированной руной призрачное копье. «А иначе вас поразит сила Баат!» — выкрикнул жрец, но как-то уже не слишком уверенно. «С чего бы ей нас поражать-то?» — пожал я плечами, после чего отодвинул в сторону совсем стушевавшегося служителя и шагнул к алтарю. Назад не смотрел. Знал, что всех лишних уже отогнали в сторону пришедшие с нами бойцы-батальеры, которые больше верили в руны, а не в чуждую им силу Баат. Почему сами жрецы эту силу не применили? Да еще в собственном храме. Ответы на эти вопросы я собирался получить напрямую у самого волшебного камня, лежащий в специальной чаше на постаменте. Он выглядел словно обычный булыжник темно-серого цвета. В отличие от того, что я вынес из пирамиды желания и установил на площади Пустограда, этот казался каким-то потухшим, будто уставший от жизни старик, страдающий от сотни болячек, напрочь забывший об удовольствиях молодости и мечтающий лишь об одном, чтобы все это поскорее закончилось. То, что его давно не подпитывали привезенными из урочища слезами и зубами дракона, я понял, когда положил руку на камень. Он был холодным, как снег, однако не таял и кожу не обжигал. «Отпусти», — послышалось неожиданно в голове. Голос был действительно старческим, но не мужским, а женским. Я оглянулся. Рядом никого не было, даже призраков. Как мы и уславливались с Аршафом, у алтаря я должен был находиться один. На всякий, как говорится, пожарный. Цель – забрать у врагов этот камень, а дальше по ситуации. Сделать его своим, например, а ежели не получится, то изолировать, лишить его связи с хозяйкой или хозяевами. Дай мне уйти. Или мне показалось, или камень неожиданно вздрогнул у меня под рукой. Словно ему было действительно больно, и он давал мне понять, что больше не может терпеть. «Что ты хочешь?» – рискнул я спросить неизвестную сущность. «Освободи меня», – ответили с короткой задержкой. «Позволь умереть». «Умереть? Как? Просто пожелай этого. Я знаю, ты можешь». С каждым сказанным словом голос становился все слабее и слабее, а я молча вглядывался в лежащий на алтаре булыган, пытаясь понять, это на самом деле или мне просто чудится. В камне Барак действительно кто-то был. Вот только кто, и какой, злой или добрый, вредный или полезный, безобидный или опасный, слабый или, наоборот, могучий, но растерявший все силы в борьбе за свободу, враг или друг, наконец, не попробовав, не узнаешь. Закрыв на секунду глаза, я мысленно пожелал, умри, уходи, будь свободный. А когда снова открыл их, успел узреть лишь мелькнувшее вверх чешуйчатое гибкое тело, с крыльями, как у летучей мыши, и головой, увенчанной, словно короной, рогами. Миниатюрного призрачного дракончика я в этом мире уже встречал. Он жил в амулете у Рейны. Огромную призрачную драконицу, никогда, спасибо, прошелестело в сознании. И прощай, друг, видение исчезло. Голос утих. Я повернулся к Аршафу. Уходим. Больше тут делать нечего. Снова очутившись на улице, я с нескрываемым удовольствием втянул в себя утренний воздух. Несмотря на привычные городские миазмы, после давящего полумрака храма Баратон показался мне восхитительным. Почти как тогда, когда я попал в этот мир, но только с обратным знаком. Длинная широкая улица вела сюда прямиком от дворца наместника. Именно здесь, еще не допетривший, что это вовсе не глюки, я встретил процессию с паланкином сиятельной Асти и едва не упавшей передо мной невестой Ашкарти. Странная девушка в закрытой одежде и с удивительно голубыми глазами. Даже интересно, что с ней потом случилось, где она нынче, держит ли в памяти ту случайную встречу, да и вообще, жива ли? Помню, что еще Элма рассказывала. Судьба опозоренных невест императора незавидна. Запрыгнув на лошадь, я махнул рукой ожидающим меня и Аршафа воинам. Наша миссия завершилась. Храм умер. Здешний камень Барат превратился в обычный булыжник. Глава 20. Шатер, предназначенный для Великой Пери, роскошествами не отличался. Алина сама попросила об этом великого взира и Ирханбея. Единственное, в чем ей отказали, это в размерах шатра и охране. Бывшую невесту Ашкарти теперь охраняли не меньше десятка батыров, а в ее походном жилище можно было бы разместить сразу 3 кочевые семьи со всеми пожитками. Простор внутри помещения Алину не напрягал. Она успела привыкнуть к нему еще во времена своего обучения в Орладарском дворце. Охрану девушка старалась не замечать, тем более что приставленные к ней батыры вели себя в высшей степени учтиво и докучать не пытались. Что ее теперь в действительности печалило, так это то, что она больше не участвовала в выездах-вылазках передовых сотен армий чернокнижников и потому почти перестала видеться со своими друзьями, Геной, Давлетом и Халишом. Виной всему стала волшебница Астия, которую они неожиданно встретили в одном из пустынных оазисов. За 2 недели, прошедшие после той встречи, высокородная сумела войти в доверие ко многим ревийским начальникам, включая самого взира и командира гвардии. Хотя поначалу к ней отнеслись весьма и весьма настороженно, все-таки член конклава, пусть даже бывший, а в Риве их ненавидели все, от мала до велика. Однако Астия сумела сломить это предубеждение, став не просто полезной, но в отдельных вопросах практически незаменимой. Она помогала передовым отрядам уничтожать имперские патрули, показывала наиболее безопасные дороги и тропы, успешно договаривалась о сдаче небольших городов и селений с местными магами и бургомистрами, передавала достоверную информацию о планах конклава и диспозиции войск, содействовала Саирам в организации воздушной разведки с помощью дронов-големов. Каждое удачное событие в этой цепочке, каждый успех мало-помалу меняли отношение чернокнижников к своему заклятому в прошлом врагу, и в результате Астии стали действительно доверять почти как своей. Сиятельную даже пригласили принять участие в переговорах с прибывшей в ревийскую ставку делегацией Драрана. Батальеры приехали выяснить, как далеко южане собираются зайти в своих притязаниях и договариваться о зонах разграничения и ответственности, поскольку и сами уже начали воевать за влияние на территориях, пока еще принадлежащих конклаву и императору. Обнаружив среди переговорщиков магичку столь высокого ранга, они пришли в замешательство. Сложившуюся ситуацию ревийцы использовали по полной, выбив себе в будущем договоре, пусть пока предварительно, массу плюшек и пряников. Алина на этих переговорах тоже присутствовала и могла подтвердить. Драранцев действительно проняло. Их рунные камни один за другим вспыхивали невидимым для большинства пламенем, выплескивая из себя потоки энергии, которая вся уходила в защиту, физическую и ментальную. Астия, судя по ее насмешливому виду, эту энергию тоже видела, но в ответ ничего не предпринимала. Просто сидела, сложив на груди руки, и время от времени склонялась к сидящему рядом, принимающему гостей Ирханбею, что-то шепча ему на ухо. Вероятно, давала ни к чему не обязывающие советы и информировала об эмоциональном состоянии драранских переговорщиков. Когда же переговоры закончились, бывшая невеста Ашкарти окончательно поняла, она здесь единственная, кто ни на йоту не верит своей бывшей учительнице. Однако, увы, ничего не может с этим поделать, и даже ее положение, максимально приближенное к трону, как личной советницы Взира, эту ситуацию не изменит. Полог шатра колыхнулся. «Не помешаю», проникшая внутрь Астия застыла около входа. Алина поморщилась, но прогонять гостью не стала, не видела смысла. Высокородная неспешно прошла к брошенному в центре ковру и, скрестив ноги, уселась перед хозяйкой. «Ты до сих пор мне не веришь?» Дежурно поинтересовалась она у Алины. Та молча пожала плечами. Вопрос был, действительно, риторическим. «Зря», — откинулась на подушке сиятельная. «Но полагаю, это лишь дело времени. Сегодня ты можешь не доверять мне, но кто знает, что будет завтра. Главное, что у нас общая цель, а это сближает. У нас разные цели», — разлепила наконец губы Алина. Астия улыбнулась. «Думаешь, мне нужна власть? Не скрою, власть мне и вправду не помешает, но это не главное. Власть – это лишь инструмент в умелых руках, поэтому я готова делиться ей с теми, кто знает, как и ради чего ее применять. Вот ты, например, что ты хочешь от жизни? Вообще, а не конкретно сейчас. Хочу уничтожить империю, а с нею конклав и тех магов, для которых обычные люди – мусор. Это лишь часть ответа», – тряхнула прической Астия. «Ты указала только ближайшую цель, а я говорила о главной, о том, что ты хочешь больше всего. Что будет потом, после краха империи? Или ты об этом не думала?» Посмотрела она, прищурившись, на великую Пери. «Ни в жизнь не поверю, чтобы такая умная девочка заранее не разложила по полочкам все свои планы и чаяния». Девушка не ответила, просто нахмурилась, а потом вообще отвернулась. «Ладно, не хочешь об этом рассказывать? Не рассказывай», не стала настаивать гостья. «Нам все равно придется работать вместе, хочешь ты этого или не хочешь. Не та сейчас ситуация, чтобы ругаться по пустякам. Конечно, ты можешь сколько угодно дуться на тетю Астию, что тебя больше не отпускают в рейды и передовые дозоры, но, поверь, дело совсем не во мне. Просто хозяева Риви поняли, ты слишком ценна для них. Да, в этом понимании я им чуть-чуть помогла», объяснила, «что без тебя у них сокрушить империю не получится, так же как без меня. И что же вы им рассказали?» Осторожно поинтересовалась Алина. Волшебница засмеялась. «Ничего, что могло повредить тебе. Я не раскрыла им твою основную способность, умение собирать и аккумулировать магическую энергию. Это слишком ценное знание, чтобы делиться им с каждым встречным, пусть даже этого встречного зовут Раушах или Ирханбей. Поверь, девочка, за все то время, что я патронировала школу невест, я никогда не встречала таких, как ты. Ты, в своем роде, единственная, практически идеальный проводник маг-энергии. Другие в подметки тебе не годятся. Грех было отдавать тебя императору. Поэтому ты продержалась в школе целых 5 лет, прежде чем тебя выбрали в жены. Я как могла противилась такому решению, но конклав проголосовал за, и мне пришлось срочно придумывать способ, как оградить тебя от этой ужасной участи». «Ужасной?» – подняла бровь Алина. «А мне говорили, это великая честь. Не ерничай, тебе это не идет», – поморщилась Астия. «Ты ведь давно во всем разобралась. Зачем делать вид, что не понимаешь, Кто такие невесты Ашкарти и для чего они нужны императору? Они нужны ему, чтобы собирать магию жизни, ту, что имеет знак плюс. Наш вечно юный Ашкар, это имя беглянка произнесла, словно выплюнула, забирал ее через Сайтия, опустошал своих жен, как пьяница, досуха, будто мехи с вином. Со временем эти мехи старели, сжимались и наступал тот миг, когда они уже не могли вместить в себя даже малую толику разлитой вокруг энергии. И тогда император брал себе новую другую жену, а старую. На этом месте Алина скривилась, как от зубной боли, и невысказанную мысль за нее закончила гостья. А старую он убивал, лично, видела это своими глазами. На моей памяти ни одна из его жен не продержалась больше 2 лет. Ты, вероятно, могла продержаться подольше, но ведь это не выход, правда? Заглянула она Алине в глаза. Не выход, буркнула несостоявшаяся императрица. Не выход, повторила колдунья. Поэтому я решила устроить тебе побег, контролируемый, в каком-нибудь городе, что мы посещали в паломничестве по империи. Шаонар подходил для этого лучше всего. Он был моей вотчиной, и он был последним. Предполагалось, что некие негодяи похитят тебя прямо около храма. Их, конечно, потом бы нашли и казнили, но только, увы, тебе бы это не помогло. Ты бы тоже погибла. Ну, в смысле, все бы так думали. Магическую защиту я бы тебе обеспечила, иллюзию тоже. Никто ничего бы не заподозрил. А если бы и заподозрил, доказать все равно не смог бы. Риск состоял только в отношении к этому императора. Если бы он решил сам заняться расследованием, нам бы не поздоровилось. Но, как показало дальнейшее, за собственное расследование он бы не взялся. В реальности тебя заменила другая невеста, и Ашкар успокоился. И эта другая пошла на пытки вместо меня, пробормотала Алина. Это жизнь, девочка, развела руками сиятельная. Кому-то везет, а кому-то нет. Мы с тобою прошли по самому краю. Мой план, и это теперь совершенно ясно, был авантюрой. Счастье, что он сорвался. То, что случилось, оказалось гораздо, гораздо лучше. О подобной удаче я не могла и мечтать. Тот человек, ты помнишь его? Беглянка кивнула. Так вот, мы его захватили. Правда, потом он сбежал, но это не главное. Знаешь, кто он? Астия пытливо посмотрела на девушку. Ты медленно покачала головой. Нет, не знаю. Она старалась оставаться спокойной, изо всех сил, чтобы высокородная не догадалась. Ты слышала про иммунного? Спросила Астия, мысленно допустив, что ее бывшая ученица и вправду не знает. Естественно, слышала, хмыкнула Великая Пери. Если бы не он, никакого похода бы не было. Ревийцы решили ударить по северу только благодаря той заметне, что приключилось в империи из-за иммунного и его мятежа. Поэтому она неожиданно осеклась, ее глаза изумленно расширились. «Да-да, моя девочка, ты не ошиблась», — довольно усмехнулась высокородная. «Иммунный и тот человек одно и то же лицо, и это наша удача вдвойне». Удивление хозяйки шатра выглядело столь достоверным, что Астия окончательно убедилась. Девчонка на самом деле не знает. Леннер с севера. Имя, безусловно, не настоящее, но сейчас это не имело никакого значения. Главное, за этими двоими никто не стоял, и это упрощало ситуацию до предела. Их встреча оказалась случайной, но была предопределена самим провидением. Два таких уникальных субъекта попросту не могли не столкнуться. То, что в этот момент рядом с ними находилась и Астия, стало настоящим подарком судьбы, шансом, выпадающим на миллион. Почему удача? Изобразила непонимание Пери. Потому, моя дорогая, что я теперь знаю, как нам изменить этот мир. Нам троим, тебе, мне и иммунному. Он, последнее неизвестное в магическом уравнении, идеальный преобразователь-уничтожитель энергии. Ты, идеальный накопитель и проводник. Я, смею надеяться, идеальный источник. Понимаешь, что это значит? Алина нахмурила лоб. Ладно. Предположим, я поняла. Тройственная магическая система устойчива к любым колебаниям. Запустив ее вместе, мы сможем держать под контролем всю магию этого мира. Но почему вы решили, что этот иммунный согласится встроиться в уравнение новой магии? Я думаю, ему и без нас хорошо. Ты думаешь верно, кивнула Астия. Ему хорошо и без нас. Но дело все в том, что сегодня я наконец получила возможность заставить его сделать так, как нам нужно. Беглянка не стала поправлять бывшую представительницу конклава, что нам это преждевременно, и что ей тоже, как, вероятнее всего, и иммунному, вовсе не хочется встраиваться в какое-то там уравнение. Однако решила не перебивать собеседницу, а выслушать ее до конца. Знаешь, что это? Достала сиятельная из сумки небольшой плоский камень. По-моему, это устройство для дальней связи, предположила Алина. Ты угадала, кивнула с одобрением женщина. Это связь камень, он есть у каждого члена конклава. Мой у меня забрать позабыли, глупцы. С его помощью я могу слушать, о чем они говорят друг с другом. Это несложно, если знать код. Ревийцы об этом не знают. Они до сих считают, что сведения, что сейчас происходит в империи, я получаю через какую-то сложную имперскую магию. На самом же деле, я все узнаю из секретных, позволила она себе короткий смешок, переговоров верховных и высших. Вчера, например, я узнала, что войско иммунного одержало решительную победу над тремя корпусами имперской армии. В сражении у переправы через Салату погибли трое членов конклава. По факту, война закончилась. В ближайшее время иммунный прикончит сначала Минания, затем Резина и пойдет в Орладар убивать императора. Вы будете сообщать об этом ревийцам? Естественно, буду. Но не сегодня, а завтра. Армия Ревии должна подойти к столице одновременно с мятежниками. Но я сейчас не об этом. Есть вещи и поважнее войны. Что может быть важнее? Удивилась Алина. То, что случилось сегодня, подняла палец сиятельная. Наша армия уничтожена? Да, повелитель. А камни Барата пустили? Увы, господин. Понятно. Несмотря на плохие вести, император не выглядел опечаленным. Он сидел на диванчике за изящным стеклянным столиком и безмятежно смотрел на вытянувшегося перед ним Резина. Маг обливался холодным потом. Он знал, что в любое мгновение может превратиться в горсточку пыли и никогда больше не возродиться. Хозяин огромной империи убивал и за меньшие, а те известия, что принес сегодня первый верховный, были практически приговором. Из всего состава конклава живыми пока оставались двое. Сам Резин и его извечный соперник Минании, избежавший смерти на поле боя лишь потому, что попросту не дошел до этого самого поля. «Ну что же я это предполагал?» – негромко проговорил император. «Наш друг Минании, вероятно, тоже погибнет, и очень скоро. Конечно, я не люблю, когда умирают, но...» Он встал и неспешно прошелся по комнате, остановился возле окна, отдернул гардину. Резин следил за ним, затаив дыхание. На освещенный солнцем туман, отделяющий дворцовую зону от города, повелитель смотрел минуты четыре. Все верно, да, иммунный Минания не пожалеет, и, возможно, мне не удастся его возродить, но ты, хозяин дворца, развернулся к Верховному. Уверен, ты сможешь избежать этой участи. Что надо сделать, великий? Мгновенно подобрался старый волшебник. Император помолчал с десяток секунд, затем неожиданно грустно вздохнул и с горечью произнес. «Когда иммунный прикончит Минания, тебе придется предать меня». «Предать?» – опешил Верховный. «Что значит предать, повелитель?» «Предать – это значит прийти в стан мятежников и пообещать им открыть ворота столицы. Но я не могу. Я не имею права так поступать. Я давал клятву служить вам до гроба, и я не желаю отказывать от службы». Ашкар улыбнулся. «Это и будет часть твоей службы. Вероятно, самое главное, ты проведешь иммунного прямо к дворцу. Я запечатаю вход, и войти сюда сможет лишь он один. А вот сумеет ли выйти — большой вопрос, друг мой Резин. А очень большой вопрос». На этом месте император расхохотался, а затем его лицо исказилось до неузнаваемости, превратившись в жуткую маску. «Словно у монстра из древних-предревних сказок, я принесу его в жертву на алтаре Большого Бааля. Он сам подарил мне такую возможность», — прорычало чудовище. «Он выпустил тварь из камней Баат, а вместе с ней и ту магию, что мне мешало. Но теперь, ха, теперь, когда я его уничтожу, когда заберу его силу, в мир придет новая магия, и эта магия будет моей, и никакие варвары с юга, востока и запада не смогут бороться с ней. А ты, Резин, если ты сделаешь все, как я приказал, то наберешь себе новый конклав, тех, кто достоин, тех, кому доверяешь, и вам будет подчиняться весь мир, весь, до конца. Ты понял, Резин, ты понял? Я понял, великий», — поклонился глава конклава. «Я сделаю, как вы приказали». Глава 21. В Шаонаре мы задерживаться не стали, отправились в Прошты в этот же день. В городе оставили только небольшую команду во главе со Стигной, разбираться с городской стражей, администрацией и десятком жрецов храма Баат, оставшихся без главной святыни и, соответственно, без работы. А как в скорости выяснилось, и без магической силы. Сначала пожаловался Аршев. «Слушай, старшой, тут какая-то хрень происходит», — сообщил он минут через 20 после того, как мы вышли из храма. Штаны порвал, что ли, когда на лошадь запрыгивал?» Хмыкнул я, глядя на его озабоченную физиономию. «Штаны, фигня. Порвал, да и пес с ними», — отмахнулся вор. «Тут вопрос поважнее». И он рассказал о том, что после храма не может восстановить свои внутренние запасы энергии, как раньше, естественным образом, получая ее из воздуха. У всякого мага на территории империи она пополнялась именно так, и запутывающих все и вся энергетических линий и связей, своего рода магополя. У кого-то пополнение происходило дольше, у кого-то быстрее, но осечек, как правило, не случалось. Поле слабело на имперских окраинах и практически полностью исчезало вне пределов страны. Другой способ восстановления маг-энергии заключался в использовании драконьих слез и зубов или камня Баат, любого из известных пяти. Последнее, впрочем, было доступно лишь высшим имперским сановникам и жрецам храмов. Остальные накачивались энергией по старинке, ждали, когда она сама восстановится. Сегодня, если верить Аршафу, традиционные способы не работали. Только драконьим зубом и смог, посетовал он под конец. «Они у тебя остались, да есть малеха». У остальных спрашивал, что, про обычную магию. «Нет, ты первый, кому рассказал». «Понятно, будем проверять остальных». Проверка заняла у нас около часа. Как оказалось, проблема затронула всех бывших имперских магов. Их в нашем отряде имелось четверо, вместе со Стигней и магом животных из Пустограда. Автоматическое восстановление ни у кого из них не работало. Драронских мастеров, хвала небесам, проблема восстановления не затронула. Их руны работали как и раньше. Конечно, хуже, чем вне империи, зато без задержек и сбоев. А потом у меня зазвонил телефон. Ну, в смысле, связь камень проснулся. Но это был не звонок, а сигнал о начале беседы парочки интересных мне абонентов. Вообще говоря, до сражения у Салата их было больше, но сейчас остались лишь эти. Верховные маги Конклавы Минании и Ризин. Их разговор касался той темы, которая в эти минуты волновала и нас. Имперцы общались минут 15. Мы с вором слушали их предельно внимательно. Выходит, по всей стране началось, хмыкнул напарник, когда разговор завершился. Смешного тут мало, не принял я шутку. Получается, все пять камней Баат связаны между собой, и, уничтожив один, мы уничтожили остальные. «Не торопись, старшой», — поднял палец Аршав. «Мы пока что не в курсе, что сейчас с нашим камнем. Ну, в смысле, с твоим, который сейчас в Пустограде». «Точно». Я хлопнул себя по лбу и вновь активировал свой связь камень. Только на этот раз не чтобы подслушивать, а чтобы говорить самому. «Мастер Бали». «Да, мессир, это я». После битвы у переправ у нас появилось три лишних связь камня. Один мы решили срочно передать в Пустоград. С обычным гонцом на это ушло бы 6 суток. Чтобы не терять лишние дни, важную бандероль отправили авиапочтой. Упаковали камень в пакет с защитными рунами, прицепили к летухе, специально созданной для этого дела мастерами-големщиками, задали маршрут получателя и запустили в небо. Способ, в плане энергозатрат, достаточно дорогой, зато быстрый. Мастер Тарзи пообещал, что летучий голем доберется до места назначения не позже, чем через сутки. К счастью, он не ошибся.